как кой закат расцветает словно сад. Ветер дует на пески, засыпает островки. Близко, близко у окна, в небе плавает луна. Всю ее не описать, лишь хочу тебе сказать. Наоборот.